Глава 14. Джеймс Джекамоне, он же малыш Джимми, заходит в бар в загородном клубе Bloomfield Hills, что в окрестностях Детройта, и ищет глазами отца. Вита Уильям Джекамоне, или Билли Джекс, сидит на банкетке возле окна и печально глядит на занесенную снегом площадку для гольфа. Билли Джекс оглядывается и видит сына. Мальчишка явился в клуб в поношенных штанах и старой фуфайке с поднятым капюшоном, будто рэпер какой-нибудь. С другой стороны, думает Билли, парню не сладко пришлось. 5 лет за вымогательство, а ведь он еще кое-чем занимался, о чем федералы, спасибо святому Антонию, не пронюхали. Может быть, мальчик и выглядит как клоун, но работает он неплохо. И он опять со мной, так что пусть одевается как хочет. С нашей работой никогда не знаешь, сколько тебе осталось общаться с детьми, поэтому не стоит зря злиться. Джимми садится рядом с отцом и делает знак бармену, чтобы тот налил ему, как обычно. «Еще несколько месяцев на поле не выйти», — сетует Билли. Джимми на это плевать, гольф для стариков. Официант ставит водку с тоником перед Джимми и уходит. «От Винса ничего не слышно?» — спрашивает Билли. Джимми качает головой. «Они не вернутся». «Вот так-то, — думает Джимми, — посылать Винса против легендарного Фрэнки Машины. Билли соглашается с сыном. Какие тут варианты? Если бы Винс был жив, он бы уже объявился. Но он не объявился, и это может означать лишь одно. Винс Вена предстал перед последним судом. Пусть теперь кается, как умеет. Черт, жалко все-таки Винса. Всю жизнь положил, чтобы войти в главный совет группы, а через несколько недель его уже шлепнули. С другой стороны, в совете вакансия открылась. Джимми словно прислушивается к скрипу жерновов в голове отца. Он понимает, что старик проходит в стадии скорби. Сначала смирение, Винс умер, потом злость, твою мать, Винс умер, и, наконец, честолюбивые помыслы. Винс умер, и кто-то должен занять освободившееся место за столом. «Они как гиены, наши старики», — думает Джимми. Он часто смотрел передачи о животных, пока сидел в тюрьме. «Бегают вместе, охотятся стаями, делят добычу, но если один погибает, остальные грызут его кости и высасывают мозг. И сладкие косточки Винса они тоже обгложат. Есть два босса, — думает Джимми, — мой старик и Тони Каррада, и одного из них ждет повышение. Если отцу удастся разобраться с Сан-Диего, то главным станет он. Надо было послать меня, — говорит Джимми. Ты просил. Джимми пожимает плечами. Это правда. Он договорился с Джеком Теминелло, однако глава совета, истинный босс, выбрал Винса. В конце концов, Сан-Диего должен был стать территорией Винса, так что ему следовало улаживать свои дела самостоятельно, но он не смог. «Что теперь?» — спрашивает Билли. «Неужели он уже в том возрасте, когда спрашивают совета у собственных сыновей? Однако молодежи пора выходить наверх, вот и малышу Джимми пора. Ведь в свои 27 он лучше всех в группе, умеет зарабатывать деньги, и место в совете для него, считай, что забронировано. В свою очередь, в свое время. Сначала я займу это место, — думает Билли, — а Джимми тогда унаследует мою нынешнюю команду. Что теперь? — переспрашивает Джимми. Я убью Фрэнки Машину, вот что. Билли Джекс качает головой. «Пап, — говорит Джимми, — мы не можем позволить ему убить члена совета и остаться безнаказанным, да и обещали мы кое-кому». «Знаю, что обещали», — отзывается Билли. Он смотрит в окно, на снег, и его вновь охватывает злость на Винса. «Шайка калифорнийских бездельников», — говорит Джимми. «Позволь напомнить тебе, что один из этих бездельников убил Винса Вену. Думаешь, я с ним не справлюсь?» «Фрэнк Макьяна, Фрэнки, мать его машина», — думает Джимми. Ему уже за 60, может, он и легенда, однако никакие старые истории не делают человека пуленепробиваемым. Джимми нравится, что Фрэнки Машина — легендарная личность. Убивая легенду, ты сам становишься легендой. Только победив достойного, становишься достойным. Так учил его дядя. Тони Джекс был настоящим человеком. Дядя Тони добивался своего старым способом. Вытеснил из Детройта еврейскую флотилию, участвовал в войне между Востоком и Западом, которая привела к созданию группы. Тони Джекс привел в семью Хоффу, и Тони Джекс, в конце концов, хоть и неохотно, отдал приказ о его ликвидации. А теперь дядя Тони в отставке. Больной доживает последние дни в приемной Господа в Вестпалм. В наши дни это проблема, не хватает настоящих людей, таких как дядя Тони. Джимми любит отца, но отец ничем не отличается от других стариков. Такой же потрепанный, усталый, неохотно спускает курок. Наша организация создавалась поколениями, а теперь старики собираются уступить все япошкам, выходцам с Ямайки и русским. Или бездельникам с западного побережья. Очень мы стали нежные в наше время. Но малыш Джимми — музейный экспонат. Он воспитан по правилам старой школы и не боится спускать курок. Настало время новому поколению взять бразды правления в свои руки и восстановить власть семьи. А лучший путь наверх — это шаг вверх, думает Джимми. Надо сразиться с легендарным Фрэнки Машиной. И да здравствует новый герой!